Глава 23. Как все меняется порой. Мужчина, сидящий напротив меня, покачал головой и еле заметно усмехнулся. По виду явный абориген, типичный, можно сказать, мачо местного рослива. Бритая налысо башка, неопрятная щетина. Видимо, хлопец начал отращивать бородку. Здесь она называется испанской, а на бескрайних просторах моего отечества именуется не иначе, как козлиной. Дешевые темные очки на носу, несмотря на полумрак в зале. Майка из серии «Рэмбо в запое», давным-давно потерявшая свою изначальную снежную белизну, рваные джинсы и нечищенные мокасины на босу ногу. Этот тип приподнял очки на лоб и легонько мне подмигнул. Вернее сказать, я ему. Потом, как именно я был оригиналом, а он всего лишь отражением в грязноватом, засиженном мухами зеркале на стене. Жизнь, если кто не знает, полосатая штука. Прямо как та зебра в тельняшке. Никогда не угадаешь, что может случиться в следующий момент. Возьмем, к примеру, меня. Еще пару-тройку дней назад я кого-то разыскивал, а сегодня сам скрываюсь, и моя физиономия по 10 раз на день мелькает по всем программам местного ТВ. Впрочем, уже не совсем моя. Вся разница между мной и беглым сотрудником ЦРУ Оливером состоит в том, что мне доподлинно известно, спрятаться с концами невозможно. Рано или поздно обязательно отыщут. Чтобы это произошло не сразу, нужно знать, как себя вести. Меня этому в свое время неплохо обучили, а его нет. В противном случае он действовал бы поумнее. А то раздобыл где-то словацкий, понимаешь, паспорт, перебрался в Южную Америку и засел на окраине миллионного города, как тот ребенок в песочнице. Пошляк! Для того, чтобы тебя не сразу отыскали, не надо дергаться, тихориться по темным углам, убегать в непролазные джунгли или съезжать в Антарктиду. Если вы, конечно, не пингвин. Нужно просто стать другим человеком. Прежний я, ухоженный и избалованный деньгами мужчинка, настоящий топ-менеджер, нынешний тот самый тип, у которого в кафе сначала берут деньги, а потом уже приносят заказ. Перед тем, как выйти на люди, я прежде тщательно укладывал волосенки на голове. Теперь моя башка не нуждается в расческе, потому что на ней нет никаких локонов. Совсем. Позавчера вечером я лично обрил ее, а потом целый день провел на пляже, чтобы лысина покрылась плебейским загаром цвета меди. Тот джентльмен, которым я был еще недавно, умело пользовался парфюмом. Он сначала брызгал туалетной водой из одного флакончика себе за ушки, а из второго на одежду, чтобы благородные ароматы смешались. Надо же, как изменился этот мир. В ревущих 70-х, по словам моего куратора, так поступали только персоны, отличавшиеся нетрадиционной ориентацией. Сейчас же я обильно смачиваю лицо и голову мускатным лосьоном, который не очень-то хорошо устраняет запах пота. У местных настоящих мужчин дезодоранты не в моде. На смену легким льняным порткам, распашонкам и обувке из последней коллекции пришли совсем другие доспехи, которые я уже описал. Мое левое запястье больше не украшает скромный зенит за 25 тысяч долларов вместе с коробочкой. Теперь я сверяю время по роскошному хронометру стоимостью чуть меньше тридцатки. Пальцы сомнительной чистоты украшают аж два роскошных, почти серебряных перстня, а грудь – массивный крест с распятием. Вы не поверите, но из 15 человек в здешнем баре средней заплёванности таких персонажей, как я, ровно 13, считая похмельного красавца, торчащего за стойкой. Я глянул на часы и заорал на весь зал, подзывая официантку. Это прежний я разговаривал очень тихо, почти шепотом, и ко мне прислушивались. Теперь же мне приходилось верещать как резаному. Никому я не интересен, ни здесь, ни еще где-либо. Вообще нигде. Вот и чудно. Самое время поднимать якоря и отчаливать. Если бы все прошло не так, то еще вчера я пересекал бы океан в салоне бизнес-класса воздушного лайнера, жевал что-нибудь вкусненькое и запивал бы охлажденным шампанским. Сейчас мне придется подбирать несколько другой маршрут и средства передвижения. Сначала автобусом до Венесуэлы, а потом в Европу морем. Только не пассажиром в каюте люкс, а матросом на какой-нибудь ржавой лайбе под либерийским флагом с вечно пьяным кэпом норвежцем и пестрой разнородной командой от украинцев до филиппинцев. Мой запасной паспорт для этого, к сожалению, не подходит. Нужно раздобыть что-нибудь попроще, без лишних виз и прочих наворотов для богатеньких. Новые документы мне должен был передать Рамон из здешней нелегальной резидентуры. Вот только оба его телефона молчат. На служебной квартире нет ни души, а адрес в электронной почте стерт. Значит, случилось что-то, и он начал рубить хвосты. Не спорю. Современные средства связи здорово облегчают работу, зато всегда оставляют след. А потому, как только прозвучит тревожный сигнал, первым делом следует похерить все эти новомодные прибамбасы и переходить на старые добрые тайники, сигналы и все такое прочее. Бандиты и депутаты пересекаются на стрелках, которые постоянно забивают друг дружки. Влюбленные устраивают свидания. Мы же, бойцы невидимого фронта, романтики проходных дворов, рыцари помоек, встречаемся в заранее обусловленном месте и в оговоренное время. Где-то через полтора часа именно такая встреча и должна состояться. Я узнал об этом вчера около полуночи. Прогулялся на местный автовокзал, посетил сортир сомнительной чистоты и за осклизлой трубой в третий от входа кабинки обнаружил контейнер с запиской. Северо-западная окраина города, сквер на площади Сан-Салазар, шестая скамейка слева от памятника. Не припомню, кому он поставлен. Строго с 15.07 до 15.12. Никаких паролей, отзывов и отличительных знаков, из чего следует, что на встречу со мной придет сам Рамон. Я еще раз полюбовался собственным левым запястьем, увидел время 13.12. Встал, напялил на голову бейсболку, прихватил со спинки стула дрянную матерчатую сумку и двинулся к выходу. До встречи оставалось не так много времени, а мне еще надо было кое-куда заскочить по пути. В аптеку, например, прикупить валерьянки, а то что-то разгулялись нервы.